Я уселся в кресло напротив двух платиновых блондинок за 30. Ни одна не удостоила меня взглядом. Я дремал, но проснулся, когда послышалась сирена, и автобус, замедлив ход, съехал на обочину. Мимо нас промчалась полицейская машина с синей мигалкой. «Машина 02», — подумал я и отметил, что одна из блондинок смотрит на меня. Я посмотрел на нее в ответ и заметил, что она инстинктивно пытается отвести глаза от того, что мой взгляд слишком пристален, от того, что я, видимо, вызываю у нее отвращение. Но не смогла. Я криво улыбнулся ей и отвернулся к окну. Солнце еще озаряло родной город ветхого Роджера Брауна, когда новый сошел с поезда в 17 часов 10 минут. Но ледяной ветер уже задувал в разинутую пасть бронзового тигра перед центральным вокзалом Осло, пока я наискось пересекал вокзальную площадь, направляясь в сторону улицы Шипергата. Торговцы наркотой и проститутки на Толбугата смотрели на меня, но не озвучивали своих предложений мне, в отличие от ветхого Роджера Брауна. Перед входом в гостиницу «Леон» я остановился и посмотрел на белые пятна на фасаде, в местах, где отвалилась штукатурка. В одном из окон висело объявление, предлагавшее номер по цене 400 крон за ночь. Я вошел внутрь и направился к стойке администратора, или «респешену», как было написано на табличке позади мужчины, находившегося за стойкой. «Да», — произнес он вместо обычного «добро пожаловать», к которому я привык в отеле, где останавливался ветхий Роджер Браун. Лицо администратора покрывала пленка пота, словно после тяжелой работы. «Пьет слишком много кофе. Или просто нервный от природы». Мечущийся взгляд свидетельствовал в пользу последнего. «У вас есть номер на одного?» — спросил я. «Да. На какой вам срок?» «На сутки». «Полные?» Я никогда прежде не бывал в гостинице «Леон», только проезжал мимо несколько раз и догадался, что они предоставляют номера с почасовой оплатой тем, кто занимается любовью на профессиональной основе. Иными словами, женщинам, которым не хватает красоты или смекалки, чтобы с помощью своего тела заполучить дом по проекту Уве Банга и собственную галерею в районе Фругнер. Я кивнул. «400», — сказал мужчина. «Оплата сразу». У него был легкий шведский акцент, с которым по какой-то причине говорят вокалисты танцевальных групп и некоторые проповедники. Я бросил на стойку комбинированную кредитно-банковскую карту Эскеля Монсона. Я знал по опыту, что в отелях не очень следят, чтобы подписи были похожи, но на всякий случай потренировался в поезде. Проблемой была фотография. С нее смотрел мордатый детина с длинными вьющимися волосами и черной бородой. Даже не особенно вглядываясь, можно было заметить его неполное сходство со стоящим теперь у стойки узколицым дядькой с бритым черепом. Администратор разглядывал карточку. «Вы не похожи на фотографию», — сказал он, не отрывая от нее глаз. Я ждал, пока он все-таки поднимет свой взгляд и встретится с моим. «Рак», — сказал я. «Что?» «Химиотерапия». Он трижды моргнул. «Три курса», — сказал я. Его кадык дернулся, когда он сглотнул. Я видел, его уверенность поколебалась. «Ну давай же, мне надо скорее лечь в постель. Затылок разболелся просто дико». Я не отводил взгляда. Наконец это сделал он. «Сори», — сказал он и протянул мне карточку обратно. «Мне никак нельзя попасть в неприятную историю. Я и так под наблюдением. Наличных у вас нет?» Я покачал головой. Купюра в 200 крон и монета в 10. Вот и все, что осталось у меня после покупки билета на поезд. «Сори», — повторил он и вытянул руки словно в мольбе, так что карточка уперлась мне в грудь. Я взял ее и вышел. Не было никакого смысла пытать счастье в других гостиницах. Если ее не взяли в «Леоне», то не возьмут и в них. А в худшем случае поднимут тревогу. Я перешел к плану «Б». Я был новичком, чужаком в этом городе. Без денег, без друзей, без прошлого. Был никем. Фасады, улицы и прохожие представали мне иными, чем Роджеру Брауну. Тонкая облачная пелена закрыла солнце и стало еще на несколько градусов холоднее. На центральном вокзале пришлось спросить, какой автобус идет в Тонсенхаген, а когда я вошел в автобус, шофер почему-то обратился ко мне по-английски. От остановки до дома Уве я преодолел два утомительных подъема в гору, но все равно замерз, пока туда добрался. Покружив несколько минут вокруг, чтобы удостовериться, что рядом нет полиции, я быстро подошел к дому и отпер дверь. Внутри было тепло. Отопление с программируемым термостатом. Я набрал Наташа, чтобы отключить сигнализацию, и вошел в спальню-гостиную. Здесь пахло так же, как в прошлый раз. Немытой посудой, грязным бельем, оружейным маслом и серой.